Глава 8. Арина. Я сперва даже не поняла, о чем это говорил Дамиан, стоя в шаге от меня и с нескрываемым интересом разглядывая с ног до головы. «Чего?» — также шепотом спросила я, чувствуя, как голос меня вдруг покинул. Хорошо, что ненадолго. Вместе с вернувшейся ко мне смелостью прорезался и он. «Это кто тут твоя кукла?» Выпалила я, спохватившись и, наконец, осознав смысл его слов. «Была когда-то дурой, связалась с тобой, а сейчас я поумнела. Так что не трать время, займись своей жизнью, не нужно впутывать в нее меня». Дамиан словно и не слышал, о чем я говорила, просто продолжал рассматривать меня. Было такое стойкое ощущение, что он хотел запомнить то, что видел. И правильно. Потому что в таком виде я перед ним больше представать не собиралась. «И долго ты будешь тут стоять?» Снова я повысила голос, ощущая, что мне с каждой секундой становилось все более некомфортно под его взглядом. Ситуация выглядела двусмысленно. Мы находились наедине в туалете, к тому же я была не одета. Еще не хватало, чтобы об этом стали трепаться в институте. «А что ты мне предлагаешь?» Наконец заговорил парень, криво ухмыльнувшись и заложив руки в карманы джинс. Он чуть наклонился вперед, сокращая и так небольшое расстояние между нами. Я хотела было отпрянуть, но уже стояла, прижавшись к стене, и отступать было просто некуда. «Свалить вон из женского туалета? Что ты тут вообще забыл? Следишь за мной?» Потребовала я, уже начиная волноваться. «Или задумал какую-то гадость?» «Ты серьезно сейчас?» Еще больше веселясь, спросил, удивленно вздернув брови, Дамиан. «Конечно, серьезно. Никто тут с тобой не шутит!» Фыркнула я, борясь с желанием оттолкнуть нахала. «Куколка, мы в мужском туалете!» Рассмеявшись мне в лицо, заявил парень. «Я сюда по своим делам зашел, и уж поверь, никак не ожидал увидеть здесь тебя. Не надо из меня сталкера делать». Я в ужасе вытаращила глаза, как рыба открывала и закрывала беззвучно рот. Вот уж чего я точно не ожидала, так это настолько нелепой ситуации. И как только меня угораздило забежать в мужской туалет вместо женского. Только сейчас, оглядевшись вокруг, я поняла, что Дамиан не врал. Я действительно перепутала туалеты. Вошла не в ту дверь. Да уж, ситуация тупейшая. И перед кем я отличилась? Конечно же, перед бывшим. Хотелось закричать, но я лишь прикрыла глаза, глотая свой стыд. «Суши свои шмотки. Я выйду. Прослежу, чтобы никто не вошел». Удовлетворившись моей реакцией, произнес демон и сразу ушел. Я еще пару секунд стояла столбом, не веря в то, что оказалась в настолько дурацкой ситуации. Только потом бросилась досушивать юбку. Рубашка уже не была такой мокрой, и я решила, что слегка влажная, она преспокойно досохнет на мне. Мастерку я теперь повязала на пояс, имитируя юбку. Только тогда я смогла хоть сколько-то расслабиться. Меня не оставляла мысль, что Дамиан не станет стоять на стреме. Кто угодно, но только не он. Не царское это дело сторожить дверь на ролях моей личной охраны. Поэтому, нервничая и вздрагивая от каждого шороха, я сушила юбку, молясь, чтобы она поскорее высохла. В туалет действительно так никто и не вошел. Я оделась. Привела себя в порядок и только тогда, бросив последний взгляд в зеркало и убедившись, что выгляжу нормально, выскочила в коридор. Чуть не врезалась в спину парня, который стеной стоял по ту сторону двери и, похоже, действительно никого не впускал. Я закончила, пискнула, посчитав невежливым незаметно смотаться. «Ладно». Вот так? Просто одно слово? «А почему тебя тоже к ректору не увели?» Вдруг спохватилась я и выпалила, прежде чем успела подумать. Поумнела я. Ага, как же? Не понял. С чего вдруг? А разве это не ты с Тимом подрался? Нахмурив брови, спросила я, преисполненная уверенности в своей правоте. Нет, конечно. Твой рыцарь отметелил парня, в которого ты врезалась, пояснил Дамиан. А мне вдруг стало до жути стыдно. Напридумывала себе то, чего нет. Поджав губы, я решила промолчать. Извиняться перед бывшим я не собиралась, поэтому только кивнула головой и направилась в сторону ректората. На Дамиана я больше не смотрела, не оборачивалась, чтобы проверить, следил ли он за мной, хотя и было безумно интересно. Что-то мне подсказывало, что не только я за эти 2 года изменилась и повзрослела. Демидас вел себя совсем по-другому. То, как он смотрел, то, как он разговаривал со мной, то, как спокойно реагировал на мои безосновательные обвинения, все это говорило о том, что я мало знала этого нового Дамиана. У входа в ректорат топталась Василиса, взволнованно заламывая руки. «Ну что там?» — спросила я, подходя и тоже поглядывая на дверь. «Не знаю. Я попыталась войти, но меня выгнали», — расстроенно объяснила мне девчонка. «Почему?» Недовольно сдвинув брови, я, не дожидаясь от нее ответа, рванула к двери и, коротко постучав, вошла внутрь. «Здравствуйте», — произнесла я, крутя головой по сторонам в поисках Тима. Вот только его нигде не было видно. Зато я нашла дверь, которая вела в кабинет ректора. «Что вы хотели, девушка?» — послышался недовольный голос из-за небольшого монитора. Он скрывал от моих глаз говорившую. «Тут к вам недавно парня привели. Он ни в чем не виноват», — произнесла я, надеясь, что меня впустят. «Можно я войду и объясню все ректору? Это из-за меня». «А-а-а! Еще одна защитница!» — перебила меня женщина, все же заинтересованно выглянув из-за монитора. Не успела я напроситься к ректору, как Тим с низко опущенной головой сам вышел из кабинета. Тогда я скрылась за дверью и встала рядом с Василисой. Та все еще таращила на меня перепуганные глаза. Тим вышел сразу после меня. Я шагнула к нему и заглянула в лицо. «Ну что?» «Все в порядке. Выговор просто сделали», — сообщил Тим, как ни в чем не бывало, а я выдохнула. Но в тот же момент схватила его за руку и потащила подальше от ректората. «Тим, ты вообще с ума сошел? Ты зачем драку устроил в институте?» — выпалила я, строго глядя на парня, как на провинившегося ребенка. «Арин, этот козел мало что на тебя под нос опрокинул, еще и матом крыл, обещая с тобой разобраться, когда ты убежала. Я, по-твоему, должен был просто уйти? Может, подождать, когда этот тип пошел бы к тебе на разборки?» — выпалил ничуть не раскаявшийся Тим. «Я твой парень и должен защищать тебя. Я сделал только это. Ты ведь знаешь, что я не стал бы просто так махать кулаками. Просто предупредил, чтобы в твою сторону даже не дышал, и показал, что за тебя есть кому заступиться. Это и дракой-то назвать нельзя. Так, пару раз». Тим спохватился и замолчал, прикусив язык. Видимо, словил мой недовольный взгляд. «Ох, какой же ты еще глупенький! Тим, кулаками все проблемы не решишь!» — выдохнула я, становясь чуть ближе и смягчая тон. «А если бы он тебя побил?» Тим пожал плечами и отвернулся, словно выглядывал в окно. На самом деле он просто обиделся. Я за время нашего общения успела изучить его вдоль и поперек. «Я испугалась за тебя. Как только очистила и высушила одежду, примчалась сюда». Я махнула рукой в сторону кабинета ректора. «Ничего бы не сделал мне тот бугай. Просто злился, что остался без обеда. Я ведь там была виновата, не смотрела, куда шла». «И куда же ты смотрела?» — чуть прищурив глаза, спросил Тим. «Да так, никуда конкретно. Просто обернулась, а тут он», — ответила я, захлопав глазами. «Мы, кстати, на пару не опаздываем?» «Уже опоздали», — послышался рядом обеспокоенный голос Василисы. «Сильно?» — ахнула я, бросая взгляд на часы. «Побежали, а то еще не впустят». Мы втроем помчались по коридору, по пути вспоминая, в каком кабинете и какой предмет у нас начался. Я переживала. Не успели начать учиться, а уже драка и опоздание. Что дальше? «Извините, можно?» — произнес Тим, распахивая дверь и перебивая на полуслове преподавателя. «Проходите, молодые люди. В следующий раз старайтесь не опаздывать. А если такое все же повторится, то прошу тихо войти и сесть на свободное место. Не стоит отвлекать меня от остальных студентов». Все это было сказано совершенно спокойным тоном. Мы кивнули и, стараясь не шуметь, быстро уселись на первый ряд, который, видимо, успел за нами закрепиться. Я не стала смотреть по сторонам и искать глазами одного конкретного одногруппника, просто чтобы не показывать, насколько мне интересна его персона. Но всеми фибрами души я ощущала его присутствие. На каком-то ментальном уровне чувствовала его взгляд, блуждающий по моей спине и затылку. Я сильно напряглась, пытаясь каким-то волшебным образом разобрать, зачем же он на меня смотрит. Будто подобное вообще возможно. В какой-то момент от этого напряжения меня бросило в дрожь. «Ты чего трясешься?» — спросил чуть слышно Тим и обнял за плечи, придвинувшись поближе. «Не знаю», — шепнула я в ответ, но тоже придвинулась к нему плотнее, ощущая, как стала успокаиваться в объятиях парня. «Рубашка влажная», — продолжал шептать он. «Ты постирать ее умудрилась?» «Ага, мы вместе с Василисой в туалете стирали, а потом сушили», — начала я объяснять. Но спешила. Не хотела, чтобы кто-то меня увидел там полуголую, поэтому не досушила. Я не стала упоминать о неожиданной и довольно пикантной встрече с Дамианом. Не только потому, что мне было стыдно. Я и сама старалась забыть об этом моменте. Вот только мне все не удавалось выкинуть из головы взгляд бывшего парня, которым он обжигал мое тело, рассматривая с нескрываемым интересом. «Пойдем в перерыве на улицу. На солнышке все быстро просохнет. Главное, не заболей». Я кивнула и обратилась вслух. Преподаватель как раз стал рассказывать очень интересный случай по теме. Я так заслушалась, что, наконец, выкинула из головы Демидаса. Я даже забыла, что сидела почти всю лекцию в обнимку с Тимом. Просто пригрелась, мне было тепло и уютно. И никакие внешние раздражители не проникали в мой внутренний мирок в этот момент. Как и обещал Тим, сразу после окончания пары повел нас с Василисой на улицу, усадил на лавочку, а сам пошел на поиски кофе. «Слушай, у меня тут такой вопрос», — слегка замявшись, произнесла девчонка, проводив взглядом Тима. «Вы встречаетесь?» «Ага, а что, не похоже?» — спросила я, улыбнувшись. «На самом деле я сперва подумала, что вы друзья, но сегодня я что-то растерялась, вы обнимались», — уточнила она, опуская взгляд. «Мы действительно были друзьями, Тим мой лучший друг, он очень мне помог 2 года назад, с тех пор мы не разлей вода, но ты права, мы встречаемся, правда, всего пару дней», — ответила я. Как раз закончив говорить, я краем глаза заметила, как мимо нас проходил Дамиан с каким-то парнем из нашей группы. Он задержал на мне взгляд и посмотрел так, словно в душу хотел заглянуть. Он слышал, он точно слышал, что у нас с Тимом все только начинается.